Дом сверкал жизнью и красками. Шуты звенели бубенчиками, белые мыши танцевали миниатюрную кадриль под музыку карликов, которые щекотали крохотные скрипки крошечными смычками. Флажки трепетали под закоптелыми балками, и стаи летучих мышей кружили у разверстых пастей горгулей, извергавших холодное хмельное пенное вино. Через все семь залов костюмированного бала бежал ручеек. Гости приложились к нему и обнаружили, что это херес. Гости высыпали из кабин, сбросив годы с плеч, скрывшись под маскарадными домино, и уже то, что они надели маски, лишало их права осуждать фантазии и ужасы. Кружились смеющиеся женщины в красных одеждах, мужчины увивались за ними, по стенам скользили тени, отброшенные неведомо кем. Тут и там висели зеркала, в которых ничто не отражалось. «Да мы все упыри!» — рассмеялся мистер Флетчер. «Мертвецы!» Семь залов, каждый иного цвета, один голубой, второй пурпурный, третий зеленый, четвертый оранжевый, еще один белый, шестой фиолетовый, седьмой затянут черным бархатом. В черном зале эбеновые куранты гулко отбивали часы. Из зала в зал между фантастическими роботами, между соннями и сумасшедшими шляпниками, троллями и великанами, черными котами и белыми королевами носились опьяневшие гости, и под их пляшущими ногами пол пульсировал тяжело и глухо. Точно сокрытое под ним сердце не могло сдержать своего волнения. — Мистер Стендаль! — шепотом. — Мистер Стендаль! Рядом с ним стояло чудовище в маске смерти. Это был Пайкс. Нам нужно поговорить наедине. В чем дело? Вот. Пайкс протянул ему костлявую руку. В ней была горсть оплавленных, почерневших колесиков, гайки, винты, болты. Стендаль долго смотрел на них. Затем увлек Пайкса в коридор. «Гаррет?» — спросил он шепотом. Пайкс кивнул. Он прислал робота вместо себя. Я нашел это только что, когда чистил мусоросжигатель. Оба глядели на зловещие винты. «Это значит, что в любой момент может нагрянуть полиция», — сказал Пайкс. «Наши планы рухнут». «Это неизвестно». Стендаль взглянул на кружащихся желтых, синих, оранжевых людей. Музыка волнами неслась сквозь туманные просторы залов. Я должен был догадаться, что Гаррет не настолько глуп, чтобы явиться лично. Но погодите-ка. Что случилось? Ничего. Ничего серьезного. Гаррет прислал к нам робота. Но ведь мы ответили тем же. Если он не будет очень уж приглядываться, то просто не заметит подмены. Конечно. В следующий раз он явится сам. Теперь он уверен, что ему ничто не грозит. Ждите его с минуты на минуту собственной персоной. Еще вина, Пайкс.